Глава первая. «А ну, построиться!» — нервно рявкнула госпожа Аманда, после чего оглянулась на высоких гостей и испуганно сбавила тон. «Девочки, немедленно встаньте в ряд!» Мои воспитанницы пансиона для сирот «Теплый дом», волнуясь и перешептываясь, выстроились в неровную шеренгу. Гости приехали так неожиданно, что никто не успел подготовиться. Даже директриса, которую благотворители всегда предупреждали о визитах. Она поспешно одергивала на нас платье и поправляла нам волосы. Двое знатных мужчин стояли поодаль и терпеливо ждали. «Снова будут выбирать?» – громким шепотом спросила моя младшая сестра Талиса. Я крепко сжала ее ладошку и склонилась к пушистой макушке. «Не смотри им в глаза. Представь, что тебя здесь нет. Тогда тебя точно не выберут». «Хватит болтать!» – окрикнула нас госпожа Аманда. Ее впалые щеки были мертвенно-бледны, а кончик рта подергивался от нервного тика. Такое я прежде видела только один раз, когда в пансион пожаловали проверяющие от самого министра образования. Наконец, директриса повернулась к нам спиной и помахала господам. Стоящая справа от меня Сильвия, моя лучшая подруга, еле слышно произнесла. «Не похожи они на благотворителей, и мне это не нравится». «Мне тоже», — призналась я, с трудом сдерживая дрожь во всем теле. Меня терзало смутное предчувствие неминуемой беды. Я откуда-то знала, что наша с Лисой спокойная жизнь закончилась, и пришло время страшных перемен. А самое главное, я ничего не могла с этим поделать, даже если бы решила сию же минуту убежать из зала прочь. «Мы не отнимем у вас много времени, Аманда», сказал один из мужчин, коротко остриженный седой господин с хищным носом и льдисто-голубыми глазами. «Сколько угодно времени, ваша светлость», пробормотала директриса и присела в поклоне. «Ваша светлость? Неужто сам герцог Карл почтил наше скромное заведение своим визитом? Но зачем? Воспитанниц пансиона иногда забирали в свои имения благотворители. Кому-то нужна была служанка или няня для малолетних детей, кто-то искал сиделку для престарелых родителей. Поговаривали, что некоторых девушек господа делали и своими наложницами, но распространение таких слухов жестко пресекалось, а наверняка мы не знали ничего, никто из покинувших пансион не возвращался». Я осторожно подняла голову. К пожилому господину, в руках которого оказалась длинная серебряная трость, присоединился его спутник. Он был лет 30 на вид, с темными как ночь волосами и черными глазами. На отвороте его дорогого сюртука я разглядела знак коллегии магов, хотя и без знака было прекрасно видно, что он маг. «Не смотри!» – одернула меня Лиса. Это была наша с сестрой маленькая хитрость. Мы давно заметили, что можно прятаться у всех на виду. Достаточно лишь пожелать стать невидимками. Однако не смотреть на тех, кто с минуты на минуту должен был определить всю мою дальнейшую судьбу, я не могла. Я знала, что выберут меня. Просто знала, и все. Предчувствия редко меня обманывали. «Ты и ты!» Седой старец поднял трость и поочередно ткнул ее наконечником в сторону трех воспитанниц. «Не годитесь! Выйдите вон! Ты тоже!» «Девочки, марш отсюда!» Снова не выдержала госпожа Аманда. Мои товарки по пансиону стайкой вылетели через двустворчатые двери. Старших девочек и без того было немного, всего 12. Одна подхватила лихорадку и лежала сейчас в лазарете, у другой был ожог на половину лица, и ее не позвали на отбор. Теперь же из 10 нас оставалось всего 6, не считая моей Талисы. Я покрепче перехватила руку сестры. «Если выберут меня, я упаду в ноги этим господам и буду просить забрать нас вместе. Кроме сестры у меня нет никого во всем свете». И при мысли о расставании с ней меня охватывал ужас. Черный маг прошелся вдоль поредевшей шеренги. «Нет, нет и нет», – произнес он, разглядывая девушек с выражением крайнего отвращения. Я не понимала, что происходит. Кто нужен этим важным господам и для чего? Еще 3 однокашницы покинули светлый зал. Обычно здесь проходили торжества, мы пели и танцевали для благотворителей. Сейчас среди нас словно выбирали овцу на заклание. «Если бы я только знала заранее», – промямлила госпожа Аманда. «Что бы вы сделали? Выучили бы ваших сироток говорить на драконьем языке?» – усмехнулся старик. «На драконьем? Это еще зачем?» «Послушайте, все это», – предполагаемый герцог Карл обвел тростью оставшихся послушниц. «Крайне сырой материал. Пустая порода, из которой, разумеется, никогда не выйдет не только бриллиантов, но и вообще ничего путного». Щеки у директрисы вспыхнули нездоровым огнем. «Обижаете, ваша светлость? Мои девочки умеют читать, писать и считать. Они изучали историю и географию, музыку, танцы и рукоделие. Теплый дом не просто приют для нищих сироток. У нас пансион, мы даем образование». «Ладно, ладно», — отмахнулся от госпожи Аманды старик. «Посмотри оставшихся, Майрон». Черный маг медленно подошел к нам, сбившимся от страха в кучку девчонкам. Взял за подбородок Сильвию и покачал головой. Перевел взгляд на Сару Хромоножку. Нахмурился. «Вон отсюда, обе». Так в зале остались только я и моя сестра, намертво вцепившиеся друг в дружку. Названный Майроном маг нехорошо улыбнулся и посмотрел мне в глаза. «Как тебя зовут?» – спросил он, почти не размыкая тонких губ. «Белла, господин», – едва слышно ответила я. «А это моя сестра Талиса. Мы вместе». «Уберите отсюда малолетку», – скомандовал маг. «Ну же, Аманда, я второй раз повторять не буду. Оставьте нас одних». Директриса кинулась к нам, оторвала от меня упирающуюся сестру и выволокла ее за дверь. Я обхватила себя руками, словно это могло защитить меня от двух влиятельных господ, которым я неизвестно, чем приглянулась. Старик и маг нависли надо мной с обеих сторон. «Меня зовут Карл Хайлендер. Я, как ты, должно быть, слышала, герцог Элории. А это магистр Майрон Гристейн, первый чародей из коллегии магов». «Что со мной будет?» – выдохнула я, не в силах больше сдерживаться. «О, тебя ждет важная миссия, Белла. Ты послужишь государству», — сквозь зубы ответил маг. Герцог сунул руку в нагрудный карман, выудил оттуда маленький картонный квадратик и протянул мне. Я растерянно взяла его. Это оказался портрет юной аристократки. Моя ровесница с худеньким лицом и спадающими на плечи волнистыми каштановыми волосами кротко смотрела на меня с портрета. На голове у незнакомки красовалась золотая диадема, в ушах сверкали длинные сережки с драгоценными рубинами. Художник не пожалел волшебных красок, но если бы можно было их стереть, убрать золото и лоск дорогого платья... «Она как будто бы похожа на меня». Господа переглянулись и расхохотались. Я не понимала, чего смешного было в моих словах. «Это принцесса Реджина, да будет тебе известно, глупая сиротка. Это не она, а ты чем-то смахиваешь на нее. И пусть это сходство примерно такое же, как у садовой розы и занюханного пыльного шиповника, растущего на обочине. Оно есть», — объяснил мне старый герцог. «И что?» — непонимающе спросила я. «А то, что принцесса Реджина обещана драконам рокового хребта в обмен на мир между нашими странами. Смекаешь, Белла?» Маг наклонился к моему лицу, и я отпрянула. «Нет», — помотала головой я, уже начиная догадываться. «Король Ренвик не желает отдавать драконам родную дочь». «Верно. Король не отдаст единственную дочь этим диким хвостатым ящерицам. Поэтому ему нужна девушка, которая сыграет роль принцессы и выйдет замуж за владыку драконов». Я зажмурилась и потрясла головой, желая проснуться. Вот только все это было наяву.